«Я не имею права», — скромно ответил Фомич. «Кто его брал, тот пусть и приведет». «Как же приведут? На моркошке на заговенье!» Пашка хлопнул дверью и ушел. «Ну, мать, теперь жди гостей повыше», — изрек глубокомысленно Фомич. Через день пополудни они нагрянули. Один совсем молоденький, востроносый, простовато одетый, полушубок черной дубки, на ногах черные чесанки с калошами. На втором было темно-синее пальто с серым каракулевым воротником и такая же высокая гоголем шапка. И телом второй было с себя посолиднее, с белым мягким лицом и смотрел уважительно. Вошли, вежливо поздоровались, сняли шапки, обмели у порога ноги, только потом прошли к столу. «Вы писали жалобу?» — спросил Фомича тот, что посолиднее. «Не знаю». Фомич выжидающе поглядывал на них. Авдотья замерла возле печки с ухватом в руках, чугун с картошкой выдвигала, чтоб немного остыл к обеду. «Мы представители обкома», — сказал младший. «Не знаю». Фомич ухом не повел. «А, понятно», — улыбнулся востроносый. «Федор Иванович, покажите ему бумаги». Тот, что посолиднее, вынул из бокового кармана конверт с бумагами и протянул Фомичу. Живой взял конверт, проверил бумаги, все писано им, но ответил опять уклончиво. «Не знаю, кто такие будете?» «Да вы, товарищ Кузькин, воробей стреляный», — засмеялся опять востроносый. «Вот наши документы». Он протянул Фомичу свое обкомовское удостоверение, за ним последовал солидный. Фомич, не торопясь, прочел удостоверение и только потом предложил сесть к столу. Вошли ребята сразу втроем, с сумками в руках и, не глядя, кто и что за столом, заголосили от порога. «Мам, обедать!» «Да погодите вы, оглашенные, не успели еще порог переступить, как грачи! Не видите люди за столом?» «Нет-нет, кормите!» — быстро встал из-за стола молодой. «Мы посидим, подождем!» Фомич вынес из чулана лавку и усадил обкомовцев. Авдотья налила чашку жидкого гречневого супа и поставила в алюминиевой тарелке очищенную мелкую, как горох, картошку. Ребята бесцеремонно осматривали гостей и только потом проходили к столу. Ели они молча, дружно и быстро, как в перегонки играли. И вместо хлеба ели картошку, макали ее в соль и отправляли в рот. Опустошив алюминиевую тарелку, выхлебав чашку супа, они полезли на печь. «А что ж вы им второе не подали?» — спросила Авдотью солидный. «Все тут было», — ответил Фомич. «В чашке, значит, первое, а в алюминиевой тарелке второе». «Мама, а что было на второе?» — спросил от порога Мишой Шурка. «На второе кресты», — ответила Авдотья. «Перекрестись на боковую, так, что ли?» — солидный с улыбкой смотрел на Фомича. Фомич принял шутку. «Да живот потуже подтяни». «Кажется, вы уж и так на последнюю дырку затянулись», — сказал солидный. «Есть еще запас, есть», — отшучивался Фомич, похлопывая себя по животу. Солидный вопросительно поглядел на молодого, а тот, еле заметно подмигнув Фомичу, улыбаясь, сказал: «А вы покажите-ка нам свои запасы». И солидному: «Начнем с подпола, Федор Иванович». «Да, конечно, посмотреть надо». Солидный встал и начал расстегиваться. Фомич принял его тяжелое пальто и положил на кровать. «Вы бы лучше повесили», — сказал солидный, с опаской поглядывая на кровать, на ветхое лоскутное одеяло. «Да у нас на вешалке шабалья-то больше», — сказал Фомич. «Как хотите, я повешу». Но солидный, увидев на вешалке драную Фомичеву фуфайку да обтрепанные ребячие пиджаки, поспешно остановил его. «Нет-нет, пусть там лежит. Я ведь ни о чем таком не подумал». Востроносый, растягивая во все лицо подвижные смешливые губы, похлопывая дружески хозяйку по плечу. «Ничего-ничего, уладится». Свой полушубок он кинул рядом с пальто на койку. «Айда в подпол». Он сам открыл половицы и первым же спрыгнул. «Посветить чего не найдется?» Фомич подал ему зажженную лампу. «Ну как, Федор Иванович, спуститесь?» — спрашивал он с подпола. «Да-да». На Федоре Ивановиче был хороший черный костюм и ботинки. Он осторожно оперся о половицы. «Да тут глубоко, без парашюта не обойдешься. А ну-ка мне точку опоры. Сейчас табуретку поставлю». Фомич подал им табуретку. Федор Иванович спустился в подпол, и они с минуту оглядывали небольшую кучу мелкой картошки. «Это что у вас, расходная картошка?» — спросил Федор Иванович. «Вся тут», — ответил Фомич. Они молча вылезли. «Кладовая у вас есть?» «Нет». «Это что ж, весь запас продуктов?» Федор Иванович ткнул рукой вниз. «Вон еще катка с капустой в сенях стоит». Они вышли в сени. «Как же вы живете?» — спросил Федор Иванович растерянно. «Вот так и живем», — ответил Фомич. «Я же говорил вам, типичный перегиб», — сказал востроносый. «Матяковщина». Федор Иванович как-то посерел, лицо его вроде бы вытянулось. Не сказав ни слова, он возвратился в избу, быстро оделся и попрощался с хозяйкой, глядя себе под ноги. «Извините за беспокойство. Постараемся помочь. А вы пройдемте с нами», — сказал он Фомичу. Возле бригадировой избы стоял Газик. «Садитесь». Федор Иванович пропустил Фомича на заднее сиденье вместе с Востроносом и приказал шоферу. «Посигналь!» На звук сигнала выбежал из дома Пашка Воронин. Федор Иванович кивнул ему. «Садитесь». Пашка влез тоже на заднее сиденье, притиснулся к Фомичу и поехали. Свернули в Свистунова. Остановились возле правления. «Пошли». Федор Иванович вошел первым. В правлении Гузенкова не оказалось. Лысый Корнеич высунулся из дверей бухгалтерии и сказал услужливо: «Посидите, я сбегаю за Гузенковым, мигом обернусь». «Не надо», — остановил его Федор Иванович. «Вы кто здесь?» «Счетовод». «И отлично. Вам Кузькин знаком?» «Так точно», — по-военному ответил Корнеич. «Завтра Кузькину лошадь выделите. Он в райком поедет». Корнеич передернул усами и с недоумением глядел то на приезжего начальника, то на стоявшего за ним Пашку Воронина. Наконец осторожно возразил: «Я, конечно, дело передам Михаилу Михайловичу, только это, товарищ начальник, лодырь», — и поспешил добавить, — «правление, значит, определило его таким способом». «А это что?» — Федор Иванович показал справку. «Кто ее выдавал? Правление?» Корнеич только глянул и рявкнул. «Так точно! Я, то есть! Но позвольте сказать, товарищ начальник, эту справку он взял обманом». «Как обманом?» «Он у меня выпросил ее для райсобеса». «Это неважно для чего. Верно, что он выработал столько трудодней?» «Это уж точно». Корнеич по-прежнему стоял на вытяжку, и его тяжелые в крупных синих жилах кулаки доставали почти до колен. «Так вот, завтра же дать Кузькину лошадь. А вы приезжайте в райком к 9 часам», — обернулся он к Фомичу. «Товарищ начальник, я лучше пешком пойду», — сказал Фомич. «Почему?» «Боюсь, замерзну в дороге-то. Мороз вон какой. А моя одежка, что твои кружева. Спереди дунет, сзади вылетит». «Хорошо, дайте ему с подвода и тулуп», — сказал Федор Иванович. «Сделаем», — рявкнул Корнеич. «А вы», — обернулся Федор Иванович к Пашке и Воронину, — «сегодня же возвратите Кузькину велосипед. Он у вас где хранится?» «В сельсовете». «Вот так», — Федор Иванович, не прощаясь, вышел из правления. Фомич выбежал за ним. «Садитесь», — сказал Фомичу Федор Иванович, — «подвезем вас до дому. Да смотрите, завтра вовремя приезжайте, и непременно на лошади». А поздно вечером Пашка Воронин привел велосипед. Он оставил машину на крыльце и постучал в окно. Когда Фомич вышел, его и след простыл. Фомич лошадь все-таки не взял. Хлопотно больно. Надо идти в Свистунова, глаза мозолить в правлении, потом отгонять ее туда же и топать обратно пешком почти 5 верст. Что за корысть? Как бы она на дворе стояла, лошадь-то, или хотя бы в прутках, а то, сбегав в Свистунова туда и обратно, ровно столько же в один конец это Тиханова будет. А без тулупа нельзя ехать, замерзнешь. А с тулупом еще больше хлопот. Не занесешь его в райком и в санях не оставишь. А ну как кто-то украдет, тогда и вовсе не расплатишься. Утречком по морозцу он легкой рысцой трусил без передышки до Тиханова. Мороз подгонял лучше любого кнута. «Чудная у нас жизнь пошла», — думал Фомич по дороге. «На все прутки оставили 3 лошадей. Одну Пашке Воронину, 2 для фермы воду подвозить. А мужики и бабы добирайся, как знаешь». Ни тебе автобусов, ни машин. В больницу захотел? Иди сперва с Свистунова, в правление. Выпроси лошадь, если дадут, поезжай. А куда-нибудь на станцию или на базар, или в район, и не проси. У Гузенкова своя машина, у Пашки лошадь и мотоциклет, а у колхозника — шагалки. Бывало, свой автомобиль на дворе стоял, запрягай и езжай куда хочешь, хоть по делу, хоть в гости, а то и так просто по селу прокатиться, выпивши, к примеру, больно хорошо. И ребятам повозиться с лошадью — одно удовольствие. Там в ночное сгонять, в лес съездить — красота. А теперь они как бродяги, цельными днями без дела по лугам слоняются. А ведь раньше в зимнюю пору последний человек пеш ходил в Тиханово. Вон, Зюзик Иннократ. Да и то, когда подфартит и на чужом, бывало, проедет. В Тихановском райкоме живого встретила заведующая райсобесом Варвара Цыплакова. «Зайдем ко мне, Федор Фомич», — пригласила она любезно и поплыла впереди, загораживая собой почти весь коридор. Время было раннее, в райкоме пусто. Фомич удивлен был ее вежливым обхождением и таким неожиданным приглашением. Обычно, когда пенсионеры собирались в райсобесе и чересчур шумно толклись возле окошечка кассы, она громовым голосом кричала из соседней комнаты на кассира: «Егор, уйми своих иждивенцев! Не то всех вас выгоню на мороз!» А теперь она сама открывает перед Фомичом дверь. Райсобес был рядом с райкомом и пропускает его впереди себя. «Проходите, проходите, Федор Фомич». Было всего лишь 9:30. Фомич не торопился. Он сел поудобнее на клеенчатый диван. «Уж коли ты вежливость несусветную проявляешь», — подумал он, то и я тебя отпочую. Он достал кисет, свернул козью ножку толщиной с большой палец и зачадил кольцами в сторону начальства крепчайшим табачным дымом. «Я давно еще хотела с тобой, товарищ Кузькин, все поговорить. Хе-хе. Да ведь ты не заходишь. На дороге тебя не словишь. Да что у тебя за табак? Аж слезу вышибает». «А ты нюхни, Варвара Петровна, своего», — сказал Фомич, подмигивая, — «и все пройдет. Клин клином вышибают. У тебя чай покрепше моего будет». Варвара Петровна нюхала табак, но эту свою слабость она скрывала от посетителей. «Да ведь я просто так. Балуюсь иногда. Да уж ладно, за компанию, пожалуй, нюхну». Варвара Петровна, смущенно улыбаясь, достала из стола большую круглую пудреницу с черным лебедем на крышке, насыпала оттуда на большой палец щепоть нюхательного табака и сунула сначала в одну ноздрю, потом в другую. Потом она как-то тихо и тоненько запищала, закрыла глаза ладонью, все больше выпячивая нижнюю губу, судорожно глотая воздух, и вдруг как рявкнет! Фомич даже вздрогнул, поперхнулся дымом и тоже закашлялся. «Ачхи! Чхи! Хи! Ой, батюшки мои!» — говорила, улыбаясь и вытирая слезы, вся красная, словно утреннее солнышко, Варвара Петровна. «Кхе-кхе-кхе! Черт тебе подери!» — выругался Фомич, сморкаясь и вытирая слезы за компанию с Варварой Петровной. «Ах, грех мне с вами, Федор Фомич!» Варвара Петровна спрятала, наконец, пудреницу с лебедями и сразу приступила к делу. «Ведешь ты себя прямо гордецом, товарищ Кузькин! Ведь нуждаешься?» «Да как сказать?» — уклончиво ответил Фомич. «С какой стороны, то есть?» «В том-то и дело. Нет, чтобы зайти ко мне, поговорить, заявление написать. А то приходится все за вас делать. Ведь я одна, а вас, пенсионеров, не перечтешь?» «Мы на тебя не в обиде», — на всякий случай вернул Фомич. «То-то и оно-то. Сказано, стучащему да откроется, а вас надо мордой тыкать в дверь. Как кутят. Сами-то, небось, не подойдете?» «Да уж, ладно. Чего там манежить?» Варвара Петровна открыла серую папку, взяла сверху деньги и протянула живому. «Здесь 500 рублей. Бери. Единовременное пособие. И вот тут в ведомости распишись». Фомич взял деньги и стал медленно пересчитывать их. Пока он считал деньги, мысли его лихорадочно работали. «Как бы мне тут не продешевить? Ежели она вписала эти 500 рублей в ведомость, то они никуда от меня не уйдут. Но брать ли их сейчас? Вот вопрос. Я ее не просил об этом. Значит, начальство нажало. И что ж получится? Не успели еще мое дело разобрать, а я уж 500 рублей взял. Значит, все подумают, что я эту кашу заварила за денег. Нет, так не пойдет». Фомич аккуратно сложил деньги, пристукнул пачкой по ладони. «Да, верно, тут 500 рублей». И положил их обратно на стол. «Это тебе, пособие, говорю. Бери и расписывайся». Варвара Петровна, улыбаясь, протягивала ведомость. «Как же их возьму? Я не писал, не хлопотал. И вот те раз. Бери деньги. Какие деньги? Откуда?» «Я ж тебе говорю, помощь, пособие». «Пособие обсудить надо. Вот если на бюро райкома решат, тогда другое дело». Фомич направился к двери и у порога сказал, обернувшись. «А за вашу заботу, Варвара Петровна, спасибо». Оторопевшая Варвара Петровна только глазами хлопала. В райкоме в комнате дежурного уже толпился народ. Вчерашнего Фомичева гостя, Востроносова, в черном полушубке, окружили несколько председателей колхозов, среди которых был и Гузенков. «Товарищ Крылышкин, а в наш район будут направлять 30-тысячников?» — спрашивали Востроносова. «Бюро еще не собиралось, но, по-моему, будут». «В какие колхозы?» «Кого, товарищ Крылышкин?» «Этого я не могу сказать. А вы сами не думаете в колхоз?» «Не думать надо, а решаться», — ответил Востроносый. «Во-во! Думает, знаешь кто?» «Товарищ Крылышкин, давайте ко мне. Нам зоотехник нужен позарез». «Голова! Он вместо тебя сядет, столкнет!» «А я подвинусь. На одном стуле усидим». «С тобой усидишь. У тебя сиделка-то шире кресла. Ха-ха!» «Федор Иванович идет!» — крикнул от стола дежурный, и шумный кружок председателей мигом рассыпался и затих. По лестнице тяжело поднимался Федор Иванович. Шапку он держал в руках, и только теперь живой заметил, сквозь редкие зализанные волосы у Федора Ивановича просвечивала большая розовая лысина. Рядом с ним шел Демин, а сзади в своем военном френче и в сапогах твердо печатал шаги Матюков. Выражение лица у него было такое, с каким начальник караула обходит посты. Кто бы ни взглянул на него сейчас, сразу понял бы. Все эти шумные председатели приумолкли при появлении его, Матюкова, а не какого-нибудь Федора Ивановича. «Здравствуйте, Федор Иванович!» — между тем раздалось со всех сторон. И Федор Иванович любезно отвечал всем. «Здравствуйте, товарищи, здравствуйте!» — и улыбался при этом. Глядя на него, все вокруг тоже заулыбались, и Фомич, сам не зная почему, тоже улыбался. «Здравствуйте, товарищ Кузькин!» Федор Иванович протянул руку живому, и Фомич безо всякой робости пожал эту мягкую теплую руку. «На лошади приехали?» — спросил Федор Иванович. «Никак нет», — ответил живой, как вчерашний Корнеич, вытягиваясь по стойке смирно. «Почему? Не дали?» Федор Иванович строго посмотрел на Гузенкова. «Холодно, Федор Иванович», — ответил Фомич, впервые называя по имени-отчеству вчерашнего гостя. «А тулуп?» «Так ведь тулуп в райком не внесешь, а в санях оставишь сопрут. Тогда Гузенков с меня и третью шкуру спустит. Две-то Матяков спустил!» Федор Иванович рассмеялся, и его дружно поддержали остальные. «Матяков, вот так показали тебе Кузькину мать!» — сквозь смех говорил Федор Иванович. «Ты сапоги-то свои сшил, случаем, не из шкуры Кузькина?» «Его шкура на кирзовые сапоги, и то не годится!» — мрачно сострил Матяков, а сам так поглядел на живого, будто хотел сказать. «Уже погоди, я тебе покажу такую Кузькину мать, что слезами красными обольешься!» Федор Иванович вынул из кармана бумагу и показал ее Матякову. «Кто писал это твердое задание?» «Тимошкин», — по-солдатски ответил Матяков. «А кто подписывал?» Матяков с минуту разглядывал свою подпись и выдавил, наконец. «Я». «Так вот, за это твердое задание мы из тебя штаны спустим», — и деловым тоном приказал Демину, кивнув на живого. «Сперва решим с ним. Проходите, товарищ Кузькин». Демин пропустил Фомича в свой кабинет. Народу увалилось много, все расселись вдоль стен. «Как в шеренгу вытянулись», — подумал живой. Ему приказали остаться у торца длинного стола, покрытого зеленым сукном. На противоположном конце на секретарское кресло сел Федор Иванович, рядом с ним Демин. Матяков теперь пристроился на отшибе, и Фомич глядел на него как бы с вызовом даже. «Ну, докладывайте, Гузенков, что у вас с Кузькиным?» — сказал Федор Иванович. Михаил Михайлович шумно откашлялся и, не сходя с места, стоя, сказал: «Исключили мы его, как прочего элемента, потому что не работал». «Как не работал? А 840 трудодней за что ему начислили?» — спросил Федор Иванович. «Так это он на сшибачках был?» — ответил Гузенков. «Вы что там в колхозе, в городке играете? Какие еще такие сшибачки?» — повысил голос Федор Иванович. «Ну, вроде за экспедитора он был. Где мешкотару достать какую, лес отгрузить? Или там сбрую, запчасти купить?» — сбивчиво отвечал Гузенков. «Вот за это и писали. Много дописали, не доглядел». «Он что же, плохо работал? Не умел достать?» — спросил Федор Иванович. «Насчет этого, чтобы достать чего, он оборотистый». «Так, а что вы требовали, Кузькин?» — посмотрел на живого Федор Иванович. «Поскольку не обеспечили мою семью питанием в колхозе, просил я паспорт. Чтоб, значит, на стороне устроиться. За деньги работать, то есть». «Понятно». «А вы что?» — спросил Федор Иванович Гузенкова. «Отказали. Поскольку нельзя, а за невыход на работу исключили из колхоза». «Он вам нужен в колхозе или нет?» «Если не работает, зачем нам такой тунеядец?» «Эх вы, председатель, такого человека выбрасывать. Сами говорите, все добывал он для колхоза. И честно, видать, иной половину вашего оборота прикарманил бы, и жил бы кум королю сват-министру, ведь при деньгах был. А у этого изба, как у той бабы-яги, что на болоте живет, свинья рылом разворотит, дети разуты раздеты, самому есть нечего. А колхоз чем ему помог? Ты сам-то хоть бывал у него дома?» Гузенков сделался Кумачевым и выдавил, наконец. «Не был». «Видали, какой фон барон? Некогда поди. Или авторитет свой председательский уронить боишься? Я вот из области нашел время, заходил к нему, а ты нет. Как это можно понять?» Гузенков, пламенея всем своим объемистым лицом, тягостно молчал. «Ты сколько получаешь пенсии по инвалидности?» — спросил Фомича Федор Иванович. 120 рублей». «Да, не разживешься. Райсобес давал ему в помощь 500 рублей. Так отказался», — заявил, успехаясь, Матяков. «Видать, мало?» «Как отказался? Почему?» — спросил Федор Иванович. «Такая помощь нужна тем инвалидам, которые на карачках ползают. А у меня руки-ноги имеются. Я прошу работу, чтоб зарплатой. И потом чудного пособия вы даете», — Фомич обернулся к Матякову. «За 20 минут до бюро заманили меня в райсобес и суют деньги. На, мол, успокойся. Я что, нищий, что ли?» «Вот оно что!» — протянул с усмешкой Федор Иванович. «А вы, народ, Матяков, оперативный». «Вон что!» — стукнул он карандашом по столу. «Хитрить нечего. Не смогли удержать Кузькина в колхозе? Отпустить. А вам, Гузенков, и вам, Матяков, впишем по выговору, дабы впредь разбазаривать колхозные кадры неповадно было. Заботиться о людях надо, жизнь улучшать. Пора отвыкать от старых методов, с кулаком да с палкой. Вы вон у кого учитесь с кадрами работать». Он кивнул в сторону Пети Долгого. «У Петра Ермолаевича». «Звонарев тоже хорош», — сказал Матяков. «Кукурузу отказался на лугах сеять». «Почему?» — спросил Федор Иванович. «Места низкие. Вымокает», — ответил Петя Долгий. «У тебя вымокает, а у Гузенкова нет?» — спросил Матюков. «Наоборот. У Гузенкова вымокает, а я не сеял».